Последняя соломинка. А потом у меня была затяжная депрессия, во время которой я пытался покончить с собой. Так я оказался снова в больнице, и на этот раз не в лайтовом отделении, а для реальных психов. Сава навещал меня каждый день, а у меня начались серьезные проблемы с психикой. Я никак не мог различать дни, путал все события, и дело было в этот раз не в лекарствах. Разрыв с Максом каким-то образом спровоцировал развитие моей болезни, и мне теперь предстояло пройти курс лечения, запертым в желтых стенах и лабиринте своего сознания. 3 долгих месяца я боролся за жизнь, утопая в диком бреду. Но все это время Савелий был рядом и поддерживал меня. И это было не только в часы посещения. Я ощущал его присутствие постоянно. Он словно был в моей голове. А потом снова начались мои эротические сны с его участием. Я сходил с ума, когда представлял нас вместе. Это помогало мне полностью переключиться от моей несчастной трагичной любви к Максу. Это даже казалось смешным. Макса я использовал, чтобы забыть Савелия, а в итоге теперь Сава помогает мне забыть Макса. Ирония судьбы, мать ее. Когда Сава меня забирал из больницы, я какое-то время пребывал в состоянии шока. За пределами желтых стен казалось все нереальным. Только мой Сава был реальным, и на нем я пытался сфокусировать свой взгляд, чтобы не сойти с ума. Никогда не думал, что буду испытывать такой страх перед жизнью. Даже когда родители погибли, я не думал так много о бесцельности своего существования. Но после предательства Макса я окончательно сломался. Словно Макс был для меня той последней соломинкой, за которую я держался. «Сава?» – позвал я брата, наблюдая, как он ведет машину. Его взгляд такой сосредоточенный, да и вообще, с этого ракурса он нереально красив. «Да, малыш, все хорошо?» Он бросил на меня мимолетный взгляд и снова начал всматриваться в дорогу. «А Макс про меня не спрашивал, пока я был в больнице?» «Я давно хотел спросить об этом брата, но как-то не решался, да и не планировал спрашивать, но все-таки не выдержал». «Данечка, тебе следует забыть про Макса. Ты из-за него пережил такой стресс. Будет лучше, если ты не будешь с ним общаться». «Я скучаю по нему», – прошептал я, отводя взгляд. «Думал, может быть, просто поговорить с ним? А вдруг мне станет легче принять наш разрыв?» «Даня, у Макса новый парень. Я не хотел тебе говорить, но поверь, тебе лучше не стоит ему звонить или искать с ним встреч. Просто забудь. Так будет лучше для всех». «У моего Макса новый парень?» Я почувствовал приступ тошноты, и в глазах потемнело на миг. Ладони вспотели, а пульс, кажется, начал зашкаливать. «Да, уже месяц живет с новым парнем, так что...» Всю дорогу до новой квартиры, которую снял брат где-то на окраине города, я беззвучно плакал. Не знаю, что меня так задело, что прошло совсем немного времени, и великая любовь Макса завяла, как помидоры. А была ли это любовь? Выходит, он даже в этом мне врал. «Эй, братишка, ну хватит грустить. Мы с тобой справимся. Я буду рядом». Я почувствовал, как мои ноги оторвались от земли, а крепкие руки прижали к себе. Я устроил голову у Савелия на плече и засопел ему в шею. Словно так и надо. До вечера мы смотрели фильмы, готовили, болтали. Сава делал все, чтобы я постоянно отвлекался. Он даже отложил все свои рабочие дела. Я смотрел на него и восхищался. Все-таки он само совершенство. Я столько времени пытался заглушить в себе эту дикую страсть к нему. Но стоит нам только оказаться наедине, как она снова рвется из меня, прожигая душу. Какой же я порочный, черт бы меня побрал. Когда же это кончится? А что, если Сава догадается? Вечером я лег в постель, но после больницы я никак не мог привыкнуть к моей комнате. Стены словно давили, а отовсюду на меня словно смотрели. Жуткий страх пронизывал каждый раз, когда я боковым зрением видел мелькающие тени. В итоге я не выдержал и пошел на кухню, чтобы попить и успокоиться. Злость на Макса уже немного угасла, но как только я думал о том, что он после нашего разрыва сразу же завел отношения, разжигало во мне приступ ярости. Пока я там, значит, в дурке маялся и лечил нервы из-за него, он преспокойно завел себе новую игрушку? Ублюдок! Боже, как я ненавижу его! Он сломал меня, обманул и плюнул в душу! «Даня, ты почему так поздно не спишь? Все в порядке?» От испуга я вскрикнул и выронил стакан. Тот полетел на пол и раскололся, облив мои ноги горячим чаем. «Прости, я не хотел тебя пугать!» Сава подбежал ко мне и, подхватив на руки, отнес в зал и посадил на диван. «Сиди, я сам все уберу и принесу тебе чай!» Потом мы долго сидели и пили горячий чай с конфетами. Мне было немного не по себе, что я сижу перед ним в одних трусах, причем довольно провокационных. Макс подарил мне их для прикола. Купил их в специализированном магазине. На трусах изображены слонята, занимающиеся в разных позах любовью. Смущало меня именно то, что взгляд Савы постоянно скользил на эти рисунки, а я сидел и краснел, ругая себя за то, что не смог найти полминуты, чтобы одеться. Никак не рассчитывал, что брат тоже в это время встанет и придет на кухню. Следит, что ли, опять за мной? Боится, что я что-то с собой сделаю? Это глупо. «Ну что, давай спать?» — улыбается Сава и протягивает мне руку. «Давай, я уложу тебя». Он бережно укутывает меня одеялом, а я вспоминаю те дни, когда меня мама так же бережно укладывала, и на душе становится совсем тоскливо. Когда я был маленьким, и мне было плохо, я всегда спал с родителями. И тогда мне было не страшно. Я заснул, и мне приснился кошмар. В холодном поту я кричал и звал на помощь. Проснулся от того, что Сава снова сидел возле моей постели и вытирал пот со лба. «Сава, не уходи!» – плакал я. «Мне страшно!» «Это нормально. Врач сказал, что после больницы это у многих бывает. Нужно время». Он ложится рядом со мной и обнимает. «Все будет хорошо, братишка. Я с тобой рядом. Спи». Вот теперь спать будет совсем сложно. Когда он так близко, когда его запах прошибает так, что плавятся мозги. Кое-как мне удалось уснуть, а ночью мне снился Макс. Он говорил, что любит, и что все это время не мог меня забыть, что Олеся все выдумала и ничего не было, что все это недоразумение, а нам суждено быть вместе. Я проснулся от шума, раздающегося откуда-то с улицы. Не сразу понял, где нахожусь, и меня охватила паника. Рядом спал Сава, закинув руки за голову.